Господи, Тобой душа согрета, Ты великая, так слабы мы. Дай мне помнить все мои обеты, что не раз в молитве я давал, чтобы я любым своим деянием радовал. Молитва искренней, горячей, каждое мгновение было, чтоб во всех печалях и удачах не смолкала Господу. Thank you. песню Богу твой. Эпиграф к разбору Слова Божьего, Евангелия Луки, глава 24-44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот о чем я говорил вам, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах». Вновь и вновь эта констатация отрезвляет нас и дает нам свежую и новую надежду, прекрасное упование, что все, что завещал Бог в Своем Слове для Иисуса, принадлежит каждому отдельному человеку, рожденному свыше, который имеет участие в славе Его, то есть имеет органическую причастность к телу Христову, потому что все то, что надлежит исполниться о главе, также надлежит исполниться и о теле. И все то, что принадлежит главе, принадлежит также и телу. Поэтому сегодня, погружаясь по милости Божией в Его святые глаголы, мы будем погружаться в нашу судьбу. И то, что Бог имеет о каждом из нас в отдельности, то, что Он хочет, то, что Он назначил, чтобы мы реализовали в нашей жизни. Сегодня мы будем продолжать разбор 118-й песни. Как я уже говорил, это уникальная песня и уникальна на тем, что это самая длинная глава в Библии. Она содержит в себе 176 стихов. Но в оригинале этот псалом состоит и написан в форме акростиха или по порядку букв еврейского алфавита и содержит в себе 22 стиха согласно еврейскому алфавиту. Каждый стих имеет 8 строчек, и каждая строчка начинается с той же самой буквы. Поэтому эта глава и уникальна. Но самое главное, интересно то, что каждый стих в одном или в другом месте упоминает и воспевает не что иное, как написанное Слово Божие, используя такие метафоры, как закон, уставы, заповеди, правила, слово, повеление, пути, откровения и так далее. И цель этой уникальной пророческой песни – заключается в том, чтобы, во-первых, воспеть и возвеличить написанное Слово Божие. Во-вторых, показать Его изначальность, господство, преимущество, силу и власть в отношении всех сверхъестественных и естественных проявлений. В-третьих, показать, как следует с ним и к нему относиться. И в-четвертых, показать результаты как предсказуемых, так и непредсказуемых проявлений, исходящих как от правильного, так и от неправильного отношения к Слову Божьему. И в силу этого, как я сказал, я назвал эту песню «В начале было Слово», то есть словами апостола Иоанна, которыми он начинает свое благовествование. Сегодня мы будем продолжать разбор 7 стиха. Он связан с предыдущими стихами, воспевающими Слово Божие. «Я славил бы тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды твоей». Как мы и говорили, что почти в каждом стихе в той или иной форме он будет воспевать Слово Божие. И в этом стихе, как и в предыдущих, Слово Божие предстает в виде судов Божиих. Оно представало в виде уставов, заповедей, и здесь предстает в виде судов. Несмотря на то, что каждое из этих определений связано друг с другом, присутствует друг в друге, в Писании оно имеет, как мы с вами говорили, свою собственную нишу, свою индивидуальность, свою окраску и свое особое назначение. А поэтому каждое определение Слова Божия достойно индивидуального изучения и познания. Отношение к заповедям Божиим является как путем к соблюдению уставов Божьих, так и юридическим правом на поучение и познание судов Божиих. Мы уже с вами говорили, и я напомню, что заповеди определяют, что следует делать и чего не следует делать. Уставы предписывают и регламентируют, каким образом следует делать или не делать то или другое. Суды Божии дают истинное определение вещам и действиям, как правильным, так и неправильным. И именно благодаря познанию судов Божиих мы получаем возможность определять, что добро и что зло. Что исходит от человеков и бесов, а что от Бога. Так как суды Божии дают истинное определение вещам, действиям, как правильным, так и неправильным, то именно благодаря познанию судов Божиих мы получаем возможность и способность поучаться судам правды. И слово «поучаться» или этот глагол означает «слушать и повиноваться». Поэтому праведность сердца обуславливается от правильного отношения к заповедям Божьим. Давайте прочтем такое место Екклесиаста, 12 глава, 13-14 стих. «Я говорю о судах Божиих. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человеков. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Мы видим, что именно суд Божий или Слово Божие, которое выражается в судах Божиих, оно определит каждой вещи место свое под небом. То есть, и когда Слово Божие говорит, все приведет на суд, плохое оно или хорошее, то есть оно даст правильную оценку вещам, и хорошим, и плохим. Есть много уровней хорошего и много уровней плохого. И именно суд Божий или Слово Божие, выраженное в суде, дает возможность дать эту оценку. И поэтому для того, чтобы возвеличить Слово Божие, потому что эта песня возвеличивает это Слово, и оно приглашает нас возвеличить Слово Божие. И чтобы возвеличить его, нам необходимо подойти к нему, как к судам, то есть видеть его в судах Божиих, иметь возможность определять, давать оценку правильным и неправильным действиям. А для этого существуют определенные условия и правила, и я напомню их. Исаия 7, 14, 15. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Все девы во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, ибо он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе». Мы видим, что и для Сына Божия, как для человека в теле, который должен был возрастать в своем человеческом уже духе, в теле, он тоже должен был дойти до познания Слова Божия в такой степени, чтобы определять, что добро и что зло, чтобы отвергать худое и чтобы принимать или избирать доброе. И для этой цели написано, он должен питаться молоком и медом. То есть вот это сочетание молока и меда. Мы знаем, что молоко – это то, что мы слышим. Когда мы слышим проповедь, помазанную Словом Божьим, или учение, или слово, или пророчество, это есть молоко. Но мед – это когда Дух Святой говорит в вашем духе и утверждает это же слово, которое вы слышите. Это не то, что молоко – это одно, а мед – это другое. Это два сочетания. Вы слышите извне слово, говорящее в ваш дух, и в вашем духе вы чувствуете и осознаете утверждение этого слова. И когда сочитывается вместе мед и молоко, ваш дух возрастает, открываются способности и возможности отвергать худое, вы начинаете видеть его. Но если вы не имеете меда, если вы не имеете контакта со своим собственным духом, потому что Дух Святой будет говорить с вами не иначе, как через ваш собственный дух. Вы не будете говорить напрямую со Святым Духом. Ваш разум никогда и мой не будет контактировать напрямую со Святым Духом. Он может контактировать только с нашим Духом человеческим. А Дух Святой уже контактирует с Духом человеческим. И таким образом нам необходимо иметь контакт со своим Духом, чтобы слышать, что Дух Святой говорит в нашем Духе. Утверждает ли Он это слово или же Он его отвергает. Потому что иногда с виду все будет прекрасно и хорошо. Но если мы внутри не получаем утверждения, мы должны быть осторожны и не принимать то слово, которое идет. Я не имею в виду, если у нас нет способности, то мы должны не принимать и не отвергать. Но если у нас есть способность чувствовать, слышать и понимать, что Дух Святой говорит в нашем духе, мы должны быть внимательны. И здесь мы должны настроить не столько наш интеллект, сколько наш дух. Я часто говорю святым, слушайте, что Господь говорит в вашем духе, слушайте свое сердце. Дьявол пытается обратить все наше внимание на наш интеллект, чтобы мы слушали, что говорят наши мысли. Но поймите, Дух Святой говорит в духе. И надо истолковать то, что говорит Господь в духе, чтобы оно пришло в мысли. Потому что ветхий человек или физический человек, для него язык духа – иностранный язык, непонятный язык. И его надо не переводить, а истолковывать. Но для этого надо питаться молоком и медом. И тогда мы начинаем понимать. Другое место Священного Писания относительно судов Божьих, чтобы возвеличить Слово Божие как суды Божии. Захарии 3:7. Так говорит Господь Саваоф. «Если ты будешь ходить по моим путям, и если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими». Видите, для того, чтобы возвеличить Слово Божие как суды Божие, потому что только суды Божие, Слово Божие как суд Божий определяет, дает правильную оценку всем вещам, как мы говорили, правильным и неправильным, то для этого надо ходить по Божьим путям. И надо стоять на страже. Он говорит, если ты будешь стоять на страже моей. Апостолы говорили относительно стоять на страже Божией, это значит бодрствовать в молитве с благодарением. Это означает стоять на страже моей. Потому что если человек не находится в молитвенном общении с Богом, он никогда не услышит, что Господь скажет. Когда вы стоите на страже, Бог в любое время может сказать, а вы в любое время можете принять. Это как приемник, определенно настроенный на определенную волну. И когда на этой волне начинается какая-то передача, то вы моментально ловите, потому что вы настроены на это. Но если вы блуждаете где-то по разным волнам, и Бог вдруг начнет говорить, а Бог говорит на определенной волне, вы можете не услышать. Поэтому написано, мы должны бодрствовать в молитве с благодарением. Это и означает стоять на страже моей. Тогда вы будете судить дом мой и будете наблюдать за дворами моими. Еще одно место Писания, Евреям 3:10-11. «Посему я вознегодовал на онный род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих, посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Эта мысль подтверждает то, что говорил пророк Захария. люди, которые не познали путей Божьих. Для того, чтобы ходить путями Божьими, надо изучать их, надо познавать. Мы уже с вами говорили, Слово Божие выражено в путях. Иисус сказал, я есть им путь, я не являюсь целью, я есть им путь к цели. Я путь к Отцу, я есть им путь истинной жизни. И никто не приходит к цели, к Отцу, как только через меня. Нам нужно познавать Иисуса как путь. И нужно познавать это Слово, живое Слово, выраженное в написанном Слове, как путь. И только тогда у нас появляется возможность и способность возвеличить Бога или возвеличить Слово Божие в судах Божиих. Следующий стих, 8. «Буду хранить уставы Твои, не оставляй меня совсем». Давайте вспомним, что устав – это свод правил, положений, устанавливающих порядок их исполнения или применения, определяющих права, нормы построения и деятельность всякой Божьей заповеди. Поэтому хранить уставы означает слушать и добровольно повиноваться услышанному. В результате обещанный Богом за хранение уставов мир будет с нами. Я приведу место Писания Псалом 80, 14, 17 стих. «О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями, я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы». То есть хранить уставы означает, повторяю, слушать и повиноваться. Поэтому надо все время развивать духовное ухо, духовное слышание, чтобы слышать, что говорит Господь. Иногда мы думаем, нужна определенная тишина, да, нужна определенная подготовка, когда мы идем в Дом Божий. Иногда люди не хотят, они хотят сами, независимо от церкви, независимо ни от какого другого человека, услышать, что Бог будет говорить. Но, как вы увидите в Писании, Бог часто, очень часто использовал другого человека, чтобы говорить другому человеку. И если тот человек отказывался от голоса Божия через человека, то он уже никоим образом не мог получить его. Поэтому, повторяю еще раз, хранить уставы, возвеличить Бога через хранение уставов, возвеличить Слово Его практически, это значит, услышал и немедленно повиновался. Стих 9. «Как юноши содержать в чистоте путь свой?» Вопрос. И лаконичный ответ. «Хранением себя по Слову Твоему». То есть, иногда это никак не толкуется, никак не разбирается, и над этим нет никакого размышления. Как будто бы все ясно, но это только для интеллекта. Если вы обратили внимание, то здесь речь не идет о сверхъестественных откровениях и видениях. Речь идет о написанном слове, в границах которого Бог для юношей будет давать сверхъестественные видения и откровения. Ненаписанное слово должно проверяться сверхъестественными откровениями, а наоборот, сверхъестественные откровения должны проверяться написанным Словом Божьим. Мы уже отметили, что чистота пути – это решение следовать в направлении уставов Божьих. И такое направление выражается в отношении к заповедям Божьим. Написанное Слово Божие – это чистый путь. И чистота означает освобождение от всякой примеси человеческой и бесовской мудрости, философии. Есть мудрость, сходящая свыше, есть мудрость бесовская и человеческая. И поэтому быть чистым, хранить в чистоте путь свой, это хранить Божьи уставы, Божьи заповеди чистыми от примеси интеллектуального, человеческого и бесовского. И одно из значений «содержать в чистоте» выражается в постоянном процессе очищения. Точно так же, как кровь в теле человека постоянно привносит в его организм чистоту и выводит нечистоту. Это не одноразовое действие. Очистился и ты чист. Это постоянный процесс очищения. Вы знаете, что через пищу, питье, дыхание и атмосферу, в которой мы находимся, в организм человека постоянно привносятся отравляющие ферменты, а также миллиарды смертельных бактерий и вирусов. Иммунная система убивает и нейтрализует их, в то время как кровь очищает и выводит из организма эти ферменты. Это в физическом теле. Но точно так же происходит и в духовном теле. Я хотел показать, что под юношей, потому что когда мы прочитали, как юношам хранить, то, наверное, только юноши и настроились, что это для нас, а все остальные сидят и ждут, а когда же будет для нас? Однако, согласно Священному Писанию, под юношей в Библии обозначается и мужчина, и женщина в расцвете сил. В Исход 33:11 Иисус Навин назван юношей, хотя ему в это время определенно было более 40 лет, ибо он вряд ли был моложе Халева. А юноша Савл в Деянии 7:58 был определенно старше 33 лет и был назван юношей. И применительно к данному контексту под юношей Писание подразумевает символическое состояние человека, рожденного свыше. То есть это состояние. Словарь Стронга в данном месте под словом «юноша» приводит одно из значений слова «юноша», определяя его как чистый, неповрежденный, девственный, слуга и раб. Вы обратили внимание, девственники – это и есть юноши. Поэтому под словом «юноша» не существует физического ценза возрастного. Слово Божие всех святых называет юношами, то есть девственниками, чистыми. Юноша – это человек, который еще не познал женщины, который еще не женат. И когда мы становимся чистыми во Христе Иисусе, то есть девственными, принадлежим только Богу. То есть Бог хочет показать, что Он это относит ко всем святым, которых Он очистил через кровь Сына Своего Иисуса Христа. Человек, оправданный Богом, является юношей. Это состояние юноши. Как человеку, оправданному Богом, хранить путь свой в чистоте? Потому что через, как мы сказали, вот атмосфера, в ней много микробов и вирусов. Вода, которую я пью, пища, которую я принимаю, все это привносит в мой организм отравляющие ферменты, бактерии и вирусы. Теперь давайте возьмем духовную суть. Через духовную пищу. Духовная пища – это слова, это музыка, которую вы слышите, это любая информация, которая к вам приходит, плохая или хорошая. Это духовная пища и духовное питье. Существует духовное дыхание и духовная атмосфера. Вот есть атмосфера в церкви. Зайдете в одну церковь, там одна атмосфера. В другую войдете, там совсем другая. Войдете в бар, там абсолютно другая атмосфера. Придете в театр, в кино или на какую-то улицу, в какой-то район. В каждом районе, на каждой улице своя атмосфера. Попадаете в черный район, сразу чувствуете атмосферу криминала. Даже неверующие люди, не понимая, просто туда заезжая, чувствуют что-то такое. Мы не выражаем нечто против черных, но мы показываем, что там определенная атмосфера криминала. То есть в Портленде каждый день происходит полтора убийства. То есть иногда два, иногда три, иногда один. И эти убийства, 95% происходят в черном районе. Они отстреливают друг друга. Не потому, что они плохие. Потому что дьяволу когда-то удалось поработить их. И они еще не освободились от рабства. Даже будучи свободными, им дали свободу, но они не умеют пользоваться свободой. Тем более, что сатана всячески через белых людей продолжает держать их в рабстве. За счет субсидий, которые им выделяют, за счет привилегий, которые они получают. Они не умеют пользоваться свободой. Свободный человек всегда будет действовать, будет работать. Раб работает только тогда, когда его бьют. И как только перестали бить, он перестает работать. Свободный всегда сделает за время, которое раб и свободен, свободный сделает качественней, больше и лучше. Раб будет делать только из-под палки. Он сделает всегда меньше и всегда сделает хуже. И когда вы уберете палку и дадите ему свободу, это не дает ему свободы. Нужно родиться свободным. Нужно научиться пользоваться свободой. Свобода – это гораздо большее бремя, нежели рабство, если бы мы это понимали. Свобода – это бремя свободы. Уметь пользоваться свободой, ответственность за свободу. Это очень важно, то, что Дух Святой хочет показать нам, что значит быть юношей и как держать себя в этой атмосфере, как очищать себя. Мы постоянно слышим разную информацию, повторяю. Мы слышим как будто бы хорошую информацию через журналы, телевидение, проповеди, через то, что мы читаем в газетах, слушаем по приемникам, идет каскад информации. И плюс мы находимся все часто в разной атмосфере. И поэтому через эту атмосферу, через эту духовную пищу и питье, как в духовную, так и в физическую сущность человека постоянно привносятся отравляющие духовные ферменты, а также миллиарды смертельных духовных бактерий и вирусов. Возникают мысли, а правда ли это так? Приходит мысль. Нам нужно уметь различать мысли, идущие от Бога, от дьявола, мысли, рожденные нами, мысли, приходящие от других людей. Все это надо классифицировать. Иногда мысль приходит, и вы не знаете, куда эту мысль, в какую нишу ее поставить. Если даже она от Бога, но вы не знаете, куда ее поставить, как с ней обратиться? Приходит мысль, допустим, вещь какая-то, вам пришел какой-то инструмент, но вы не знаете, что этим инструментом делать. Тот человек, который не понимает значения инструментов или определенных технологий, он не сможет ими пользоваться или начнет использовать эти технологии не по назначению. И что же у него получится? Я беседовал с одним человеком, у него в доме жила обезьяна. И он говорит, она увидела, как моя жена шьет на машинке. Раз она прокрутит, машинка ручная, и рукой подкладывает под лапку, значит, материал. И она ушла, она тут же пришла, засунула тогда руку, видела, как это делала его жена, и крутанула, и иголка прошила ей руку. И она орет, кричит, никого к себе не подпускает. Я обращаю внимание, что иногда люди ведут себя точно так, как обезьяны. Они очень любопытные, они немедленно хотят воспользоваться каким-то духовным принципом. Немедленно. И не зная, как им воспользоваться, не зная, зачем этот принцип, что он совершенно не для этой цели, у них просто любопытство. Они бегут в разные кружки. Я хочу исцелять, я хочу получить дар исцеления. Вот там учат, как исцелять. И потом я видел, как они пронизанные, не зная духовного закона, не призванные или призванные к этому, но имеющие этот потенциал, но не желающие прийти к нему правильным путем. И в итоге точно так потом они кричат, мучаются, не понимая, откуда эта игла пришла и как теперь освободиться от этой боли страшной. Поэтому очень важно, мы должны знать, что от соприкосновения с определенными людьми, определенной духовной атмосферой, от увиденного и услышанного в наше естество постоянно привносятся отравляющие элементы, возникающие во всевозможных желаниях и помыслах. Возникает сильное желание от увиденного и услышанного. Поэтому дети Божии, которые понимают, что происходит, они будут закрывать свой слух и свои глаза, чтобы не видеть и не слышать определенных вещей. Они не будут ходить в определенные места, и они не будут общаться с определенными людьми, чтобы содержать в чистоте путь свой, хранением себя по Слову Божьему. Если Слово Божье говорит, не общайся с такими людьми, а мы говорим, а почему не общаться? Бог любит всех людей. Бог любит всех. Причем здесь любит? Если человек инфекционно больной, вы можете любить человека, но вы не можете общаться с ним. Если вы пообщаетесь с ним, вы тоже будете прокаженными. Вы тоже заболеете этой болезнью. Ведь многие болезни инфекционные, и мы заболеваем только потому, что мы общаемся с этими людьми. Я имею даже чисто физические болезни, точно так же и духовными. Говорят человеку, будь осторожен. Услышал звонок, не разговаривай, просто ложи трубку. А что такого? Я просто по телефону поговорила. Вот просто по телефону поговорила, подхватила вирус. Хотя ничего не говорилось, но атмосфера, дух. И вдруг начало что-то там происходить. А почему это так? А что это такое? Все, человек заболел. И уже он по-другому говорит, по-другому мыслит. Как юноши содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по Слову Божьему. Если Слово Божье говорит, ты не должен ходить в определенные места, не должен общаться с определенными людьми, не должен слушать определенную музыку, не должен употреблять определенную пищу, определенные напитки, ты должен от них воздерживаться. Человек говорит, ну как же, вот есть, можно ж не напиваться, можно ж выпить немного. И что потом получается с этим человеком, когда он находит одно место и не хочет видеть сотню других мест, которые говорят, это опасность. Даже на сегодня, несмотря на наркотики, несмотря на всевозможные виды всяких трав, которые курят, алкоголь стоит на первом месте по распаду человеческой нации. Именно от алкоголя больше всего распадается семьи, от алкоголя более всего происходит аварии на дорогах и всяких несчастных случаев на производствах. До 1,5 миллиона ежегодно умирает от производственных травм, которые сделаны были под алкоголем или же из алкоголя. Вы представляете, сколько людей гибнет из-за этого? На дорогах гибнут люди 90% с лишним из-за алкоголя, убивая самих себя, калеча, уродуя и убивая других. То есть идет моральный ущерб, идет материальный ущерб. И тем не менее, те, кто призваны Богом освящать и стоять, ничего не будет от стакана, от полстакана, от баночки пива. Невежды, когда вы научитесь? Бессмысленные, когда вы научитесь, когда вы поймете? Неужели нельзя пожертвовать алкоголем, чтобы действительно содержать путь свой в чистоте? Ведь от этого происходят всевозможные виды разврата внутри. Хорошо, давайте пройдем дальше. Все это возвеличивает Слово Божие. Вся песня настроена на возвеличивание Слова Божия. Стих 10. «Всем ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих». Искать Бога означает не уклоняться от Его заповедей. И для этой цели необходимо целенаправленное ходатайство. Вы видите, здесь ходатайство идет. Не дай мне уклониться от заповедей твоих. То есть, когда человек ищет Бога, он должен молиться именно этой молитвой. Эта молитва говорит о том, что в поисках Бога мы по своей падшей природе склонны уклоняться от заповедей Божьих путем смешивания их с человеческими заповедями. Именно когда у нас есть сильное желание искать Бога, сатана тут как тут. Вот здесь-то как раз нам и нужно Слово Божие, как суд, который может определить. Мы берем заповедь человеческую, которую мы по преданию получили. Мы выросли с ней в церкви. И когда мы видели, что все так понимают, все так утверждают, все так говорят, и прошло 20-30 лет, и вдруг мы слышим что-то другое. Мы говорим, нет, это неправда, мы не так научены. Я вырос в этом, я это приняла, и я в этом останусь. Это самое бедственное положение, когда люди слышат что-то другое, и они не хотят меняться. Они говорят, нет. Я встречал много людей, искренних людей, которые мне говорили с честью и достоинством. Я этот вопрос, как понимал 20 лет назад, так и сегодня понимаю. Я говорю, ты представляешь, если бы твой ребенок, 3-летний, через 20 лет, когда ему будет 23 года, сказал, я как ползал 20 лет назад, так и сегодня ползаю на четвереньках. Как я ложил штаны 20 лет назад, так и сегодня ложу. И мои родители меня подмывают. Как бы тебе это показалось, нормальным или ненормальным? Ведь все младенцы духовные постоянно пачкаются, постоянно их надо омывать, постоянно к ним надо снисходить. А для них это нормально. И через 20 лет он утверждает, что это нормально. Но представляете, что через 20 лет его испражнения совершенно другие. Уже не такие, уже невозможно. Уже смрад, вонь, отвращение. Потом это уже ж, ну, масса другая. И потом вы смотрите уже, что это ненормально. Иногда воспринимают, да это ненормальный человек. Когда он только пришел к Богу, когда он был еще младенец, это было нормально. Но ненормально, когда это проходит больше времени. Поэтому в этой молитве Дух Святой говорит, чтобы возвеличить Слово Божие, нужно искать Бога всем сердцем моим, то есть не какой-то отдельной частью, а всем сердцем, то есть все посвящаю, и я молюсь. То есть у меня страх, что я могу что-то привнести туда из моих мыслей, думая, что это божественное. Надо молиться: Господи, вот эта мысль, нет ли здесь нечто человеческое, не привнес ли я что-то своего? Ты открываешь мне, но дай мне твое откровение. Не дай мне уклониться от заповедей твоих. Не дай мне заменить ее преданием старцев или уставами религиозных конклавов. И когда я буду так молиться, то обязательно Бог возвеличит свое слово. Он даст свое слово в суде, и вы сможете разобраться в сути дела. Стих 11. «В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою». Интересно, да, что вот почти каждый стих никуда не отходит от Слова Божия. Вот все говорится о Слове, в каком бы то смысле ни было. Если Слово Божие будет сокрыто в нашем сердце и поставлено во главу, как изначальная основа всякого бытия, то мы сможем избежать поползновения в грех пред лицом Яхве. Сокрыть в своем сердце Слово означает сберечь, спрятать, утаить его. В одной из своих притч Христос раскрывает, каким образом можно сберечь или утаить в своем сердце Слово Божие. Матфея 13:44. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, сокрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Вот благодаря такой покупке человек будет застрахован от возможности впасть в грех пред лицом Божиим. Я обратил внимание на еврейский лексикон Стронга, применительно к данному контексту. Он определяет слово «не грешить» как «чтобы не промахнуться, не пройти мимо цели, не ошибиться, не провиниться, чтобы не понести убыток или ущерб, чтобы не быть вовлеченным во грех, чтобы не потеряться, чтобы очиститься от греха и чтобы принести жертву за грех». Видите, какое глубокое смысловое значение несет слово «чтобы не грешить пред тобою». То есть я сокрыл слово с одной целью, чтобы не грешить пред тобою. Но вот теперь, согласно этой притче, что сделал человек, чтобы не грешить? Написано: от радости он идет и продает все, что имеет, и приобретает поле то. Другими словами, когда мы находим Слово Божие в нашем духе, что нам сделать, чтобы купить это поле? Вы скажете: разве мой дух не мне принадлежит? Но вы должны купить, вы должны заплатить цену за откровение, которое находится в нашем духе. Я знал множество людей с такими потрясающими откровениями в их духе, о которых они не имели никакого познания. У них был огромный, безмерный потенциал, и они умерли, не раскрыв его совершенно. Потому что они не купили это поле, они не заплатили цены. Они продолжали грешить. Невозможно, получив откровение, использовать его, если вы грешите. Но если вы сокроете и будете беречь это слово, купите его, купите ваш дух. Что нужно продать? И, конечно, здесь речь идет о наших амбициях, о наших человеческих желаниях, о наших способностях и возможностях, о нашем опыте, о нашем образовании, о наших связях. Все то, что ценно, все то, что мы ценим. Если мы это не продадим, мы не сможем купить это поле. Написано: человек от радости пошел и продал все, что имел, чтобы это купить. От радости. Некоторые думают: о, это очень большая цена, незачем все продавать. Однако, если мы не продадим все, то это будет примесь к Слову Божьему. Если вы не продадите все, получится примесь. И вы будете уже хранить не Слово Божие, а смесь какую-то со Слова Божьего с вашими интеллектуальными откровениями. И тогда вот эта смесь не сохранит вас от греха. Истинное Слово Божие, истинная заповедь действительно может сохранить человека от греха. Но смесь человеческого с божественным никогда не сохранит. Человек сделается гордым, великим. Он разовьет успех, он разовьет такие формы евангелизации, такой размах, что весь мир будет смотреть с восхищением. Вы станете известными по всему лицу земли, а вас будут писать в газетах, говорить на телевидении и по радио. Потому что у вас будет очень большой размах. Вы будете иметь свободный вход в правительство любого государства. И это все будет к вашей гибели. Когда сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, те родили им исполинов. И Слово Божие констатирует, эти исполины были издревле славными и сильными людьми. И Богу было прискорбно смотреть на это славное, сильное поклонение Богу. Люди поклонялись Богу. И только тот человек, который не имел такого блеска, такой известности, о котором не говорили по телевидению, не писали в газетах, которого все презирали и смотрели как на еретика, победил, поднялся над ними. Бог уничтожит все наши успехи. Останется только его успех. Он уничтожит всю человеческую славу и оставит только свою славу. Тот, кто сегодня может понять и продать свою славу, свои почести, свои связи, свой опыт, свое образование, для того, чтобы обладать сокровищем Слова Божьего, чтобы понимать это откровение, только тот не будет грешить, и только тот будет праведен. И когда гнев Божий разольется во всей своей широте, и ярость будет изливаться, то вы окажетесь в ковчеге. Ной был праведным человеком, и он построил ковчег. Смотрите на тех людей, которые строят ковчег спасения. И смотрите на тех людей, которые просто развиваются, используя Божье помазание и Божьи дары. И совершенно не заботятся о нравственной стороне дела. Стих 12. «Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим». Научиться уставам Яхве – это трезвый, сознательный и волевой выбор человека. Это не то, что вам навязывают, агитируют. Если человека как-то уговорили, как-то заставили, как-то обманули, как-то убедили, это не будет работать. Научиться уставам, повторяю, это трезвый, сознательный, волевой выбор человека. Если человек желает быть наученным Богом, то для реализации этой нужды он должен обратиться к Богу. Научи меня уставам твоим. Когда человек для научения уставов, означенных в Писании, обращается к подобным себе или к своим интеллектуальным способностям, то он однозначно обречен на блуждание во мраке. Повторяю, когда мы желаем научиться уставам Божьим, изучая их, применяем весь свой интеллект, то мы однозначно обречены на блуждание во мраке. Интеллект в данной ситуации необходим, как раб, беспрекословно выполняющий волю своего господина, а не как господин, делающий вывод и принимающий решения. Невозможно интеллектом сделать вывод. Это правильно, это неправильно. Это по Писанию, это не по Писанию. Для того, чтобы знать, по Писанию или не по Писанию, это в духе надо определить, а не вот в своей голове. Интеллект должен копаться, ворошить, заполнять туда. Он должен быть рабом, который не делает решений и который не делает выбора. Выбор и решение должны происходить в духе человека. Когда мы имеем дело с духовными вещами, разум наш создан для того, чтобы мы могли вращаться, действовать в физическом мире, а не в духовном. Для духовного мира у нас есть дух, и у духа есть свои способности, и только эти способности могут познавать Бога и учиться уставам Божиим. Далее, для научения уставов мы здесь видим, необходимо прежде благословить Бога. Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим. Поэтому прежде необходимо благословить Господа, и только потом можно обратиться к Нему за помощью, чтобы Он помог развить сверхъестественные способности и возможности для достижения Его Слова, выраженного в Его уставах. Потому что Его Слово можно постигать только сверхъестественными возможностями, не этим ухом и не этими глазами. Сверхъестественные способности и возможности для постижения уставов Божьих заключены, повторяю, в духовных способностях, как мы с вами уже изучали, если вы помните, насажденного уха, образованного глаза и мудрости, исходящей свыше. Я приведу это место Писания, Псалом 93, с 8 по 14 стих. «Образумьтесь, бессмысленные люди». Речь идет к самым интеллектуальным людям того времени. «Когда вы будете умны, невежды, насадивший ухо не услышит ли, и образовавший глаз не увидит ли, вразумляющий народы неужели не обличит тот, кто учит человека разумению? Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому вырыется яма. Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего». Вы видите, здесь говорится о духовных способностях, через которые мы сможем слышать, что говорит Бог, видеть, что Он делает, и мудрость Его даст нам понимать услышанное и увиденное. Видеть и слышать – это еще не означает разуметь. Иногда Бог, делая свой план или проявляя свою волю, давал свои откровения царям, языческим царям. Они в видении видели действительно Божьи откровения. Навуходоносор, египетский царь, мы знаем, другие цари видели эти видения, но они не могли их истолковывать, у них не было мудрости. Египетскому царю Иосиф истолковывал сны, вавилонскому Даниил. Так что видеть и слышать недостаточно, надо сочетать видение, слышание и разумение, но духовное разумение. И только тогда, когда у нас это будет, мы сможем научиться уставам. И здесь говорится: «Благословен Ты, Господи». Что значит «благословен Ты, Господи»? Это просто сказать «благословен Ты, Господи» и все. Вот это надо сказать. И потом сказать: «А теперь, Господи, научи меня уставам Твоим». Здесь просто как бы формула коротенькая. Но если вы начнете заглядывать в ее внутрь и посмотреть, а как благословить Бога? Это нужно сказать устами. Вот что такое «благословен Ты, Господи»? Это утверждение, что Бог благословен. Слово «благословен» – это значит, что кто-то его благословляет. То есть кто-то удовлетворяет его жажду, кто-то удовлетворяет его алканье. Но может ли Бог алкать и жаждать? Может. Потому что Он есть любовь. А любовь удовлетворяется только тогда, когда она способна проявить себя, когда она может себя отдать. А если ее не принимают? Если Бог заплатил цену за весь мир, а грешники об этом не знают и не принимают, значит, Бог продолжает толкать и жаждать. Пока хоть один грешник будет не спасенным, Бог будет толкать и жаждать. Пока праведники спасенные не будут обладать богатствами, которые Бог определил для них, Бог будет продолжать алкать и жаждать. Иисус сказал: «Пища моя есть творить волю пославшего меня Отца». И Он сказал, в чем выражалась эта воля. «Я пришел, чтобы разрушить дела дьявола». Когда Он разрушал дела дьявола, изгонял бесов и исцелял больных, это была Его пища. Когда Он смог обратить блудницу, когда Он смог ее из греха вырвать, и пришли ученики и сказали: «Господи, ешь, они принесли есть». А написано, он проголодался. Он физически голодал и духовно. И в это время пришла одна самарянская женщина, блудница. И у него завязался с ней разговор, диалог. В этом диалоге эта женщина приняла в нем Сына Божия Иисуса Христа. Приняла от него живую воду. И Иисус настолько был насыщен этой пищей, что она его приняла, что он даже не чувствовал физического голода. И когда пришли ученики и сказали: «Рави, ешь», то есть «Учитель, ешь», они знали, что он голоден. А он говорит: «Друзья мои, я сыт, я наелся». Они говорят: «Кто же мог его накормить?» Во-первых, они вообще удивились, как он мог разговаривать с блудницей. Но они не знали, что эта блудница уже стала миссионеркой. Пока они здесь говорили, она весь город привела к ним. Она им сказала: «Я нашла того, о котором говорили Моисей и пророки, Иисуса из Назарета». Они пришли. Иисус стал обращаться к ним. И тогда они сказали этой женщине: «А теперь уже не по твоим словам веруем, сами увидели». Вы представляете, что произошло? И я не думаю, что самарянка в это время приписала себе и делала отчет, и ездила по церквам и говорила: «Мы столько-то церквей насадили, приобрели, Бог действовал». Я недавно разговаривал с одним пастором, он говорит: «Вообще это было удивительное время. Просто сделали объявление, люди приходили толпами, сотнями. Вообще ничего не говорилось, спели, говорит, какие-то песенки, да еще с переводом. И я просто вышел и сказал: кто хочет покаяться? 200 с лишним человек ринулись. И мы не знали, что делать, мы не умели ни проповедовать, а люди шли толпами. И что, вы хотите приписать себе что-то? Когда Бог начинает влечь людей в духе, мы не можем их привлечь словами, если Дух Святой не будет их одновременно влечь, как мы с вами говорили. Молоко и мед должны соответствовать. Это очень важно. Поэтому для того, чтобы благословить Бога: благословен ты, Господи. Благословен тогда, когда я выполняю Его волю. Когда я выполняю волю Божию и беру то, что мне принадлежит, как дитё Божие. И открываю грешнику, что ему не надо ничего делать. Ему надо принять уже то, что Бог сделал для него. Ему надо рассказать, что он погибший и что спасение куплено. Не надо за него ничего платить. Чтобы он узнал об этом, а потом решил. И когда он придет, тогда Бог будет благословен. А если я просто буду говорить: благословен Господь, благословен ты, брат. Что вы говорите брату? Благословен ты, брат, благословенна ты, сестра. Или будь благословенна. Это хорошо. Но если вы знаете, что сестра не имеет дневного пропитания, или брат, или вы имеете две рубашки, а он наги ходит, и ты ему говоришь: будь благословенна, ты кощунствуешь. Поделись с ним рубашкой твоей, раздели с ним хлеб твой, веди голодного в дом твой. Вот это будет Господь благословен. И это будет возможность тогда научиться Его уставам. Тогда у тебя раскроются способности и духовные возможности слышать, видеть и разуметь Бога. Стих 13. «Устами моими возвещал я все суды уст твоих». Опять о Слове Божьем. Опять возвеличение Слова Божия в судах. Поэтому возвеличить Бога в Его Слове означает возвестить пред Ним, как для себя, так и для своего окружения, выраженного в отведенных для нас границах и в отпущенном времени, все суды Его, не какие-то определенные суды, а все суды, так как суды Божии дают истинное определение вещам и действиям, как правильным, так и неправильным, то, как мы с вами говорили, именно благодаря познание судов Божьих, мы получаем возможность определять добро и зло. А путем возвещения всех судов, не каких-то определенных, а всех, мы исполняем всю волю Божию. То есть, когда мы возвещаем все суды Божьи, в это самое время мы исполняем всю волю Божию. Потому что до тех пор, пока вся воля Божия, выраженная в Его судах, не будет возвещена каждым отдельным верующим в отведенных для него границах и в отпущенном для него времени, он не будет, или же воля Божия не будет реализованной и выполненной в его жизни. Каждый верующий в отведенных для него границах и в отпущенном для него времени должен возвестить как для самого себя, так и для своего окружения всю волю Божию. В этом и есть все суды Божии. Тогда или же такое состояние, согласно Писанию, приравнивается, если человек не возвещает всю волю Божию, то оно приравнивается для этого человека как бунт и преступление, выраженное в закапывании своего таланта, своего потенциала, сокрытого в его собственной земле, в его духовной сущности, который он так и не реализовал, так и не проявил. В первую очередь человек не может возвещать суды Божии или Слово Божие как суд для кого-то, пока он не способен возвещать для себя. Если он сам не знает, что есть добро и что зло, что грех и что не грех, что избирать доброе и как отвергать худое, как он может возвещать это другим? Но когда он делает самим собою, то все его окружение заражается этим в тех границах, в которых он находится. Приведу одно место Писания. Деяния 20 глава, 26-27 стих. «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Вы скажете, ну это говорил апостол Павел. Это должен сказать каждый. Потому что у апостола Павла были свои границы и свое отведенное для него Богом время. У тебя есть свои границы и отведенное Богом для тебя время. И ты в этом времени, отпущенном для тебя, и в границах, отведенных для тебя, должен засвидетельствовать, возвестить эти суды Божии и сказать: «Чист я от крови моей и вашей». Потому что если вы не исполняете кровь вашу на ваших головах, вы будете виновны за то, что вы имели потенциал спасти, сделать, взять и не сделали. И он сказал: «Чист я от крови, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Иногда люди концентрируются на исцелениях, или конкретно на процветании, или на евангелизации. Мы должны исполнять всю волю Божию. Мы должны каждой вещи определять свое время, свое место. И где Слово Божие много раз говорит о чем-то, этим вещам надо давать больше времени. А то, о чем Слово Божие говорит меньше, этим действиям, этим вещам надо меньше уделять внимания и меньше времени. Стих 14. «На пути откровений твоих я радуюсь, как во всяком богатстве». Меня восхищает Слово Божие, что здесь Дух Святой через автора восхищается и возвеличивает все время Слово Божие. И Слово Божие выражено в какой-либо сфере нашего обитания в состоянии рема. Является богатством и сокровищем неветшающим. Рема – это Слово Божие, живое Слово, которое говорится в наш дух, когда оно отпечатывается в нашем духе. То есть иногда для того, чтобы Слово Божие отпечаталось в моем духе, возможно, мне нужно определенное время размышлять, читать, медитировать, молиться об этом, чтобы это Слово запечатлелось в дух. Кеннет Хегин, покойный Кеннет Хегин, недавно умер, он говорит в одной из своих книг: «Я, говорит, 6 месяцев молился только одной молитвой из послания к Ефесянам. 6 месяцев. Я не молился никакой молитвой, я молился только этой, чтобы Бог открыл мне безмерное богатство Его славы. Иногда, говорит, в день я повторял это до 600 раз в течение 6 месяцев. И вдруг в один день все изменилось, говорит. Вдруг это стало такой мощной реальностью. Я это настолько ощутил в своем духе, что теперь, как только я что-то говорил или что-то произносил, оно моментально происходило. Это уже было безмерное могущество. Теперь уже мне нужно было его реализовывать. Как видите, людям не хватает терпения. Они хотят все очень быстро. Все спешно делают. Они быстро куда-то хотят. Мир такой, время такое. Все сделано так, чтобы человек в спешке ничего не замечал. Быстрое приготовление продуктов, быстрое приготовление еще чего-то. И человек не понимает, куда ты спешишь. Вот куда ты спешишь, как будто бы не успеет. Ведь можно больше затратить время на приготовление, но можно размышлять в это время. Но человек спешит быстро приготовить и еще что-то сделать, и еще что-то сделать. Он не думает в это время об откровениях Божьих. Он не радуется им. Здесь он говорит: «Я на пути откровений твоих радуюсь, как во всяком богатстве». Поэтому возвеличить Слово Божие, выраженное в откровении, означает прямое соучастие в получении этих откровений и в непосредственном отношении к этим откровениям, выраженным в радости. Следует не пускать из виду, что такие откровения являются совместной работой Бога и человека. Чтобы получить откровение от Бога, это совместная работа Бога и человека. Я приведу такой пример. Я привел Кеннет Хейгена, сейчас приведу то, что сказал Христос. И таких мест много, и я приведу только одну область. Матфея 6 глава 19-21. «Не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапываются и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». На пути откровений твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. Вот чтобы получить эти богатства, человек тоже что-то делал со своей стороны. И здесь интересно, что не нужно было каких-то подвигов совершать. Нужно просто материальное, то, что вы имеете, на условиях Бога и на предписании Бога, отдавать его, правильно отдавать. Иногда люди говорят: «О, сколько хочу, столько и даю. Когда хочу, тогда и даю. Куда хочу, и туда даю». Видите, они «я» свое возвеличивают, когда они делают, куда они хотят. Вы знаете, вот Бог всегда направит вас туда, куда вы не хотите. Я вам откровенно скажу, иногда я в определении церковных средств определяю их туда, куда я не хочу. Конкретно не хочу. Вот внешне все, я не соглашаюсь с этим, знаю. И вдруг начинаю молиться, и Дух Святой мне говорит: «Отдай туда». Я отдаю. Я отдаю, и я потом говорю своей плоти: «Замолчи, я должен туда отдать». То есть иногда Бог делает это совершенно, отдавая в движение, которое критикует, поносит нас, извращает святые порывы, а Бог говорит: «Помоги им, отдай». И я делаю это. То есть я стараюсь не столько исходить от человека, сколько что скажет Господь, для того, чтобы собрать правильное сокровище. То есть не туда, куда вы хотите, а куда хочет Бог. Если Бог говорит: «Принеси в дом хранилище, принеси в поместную церковь, принеси там, где ты получаешь пищу. А если, говорит, я там пищи не получаю, отдай там, где ты получаешь пищу духовную, отдай туда свои десятины. А сверхдесятины можешь отдавать во все понравившиеся тебе миссии, всем понравившимся тебе миссионерам». Это очень важно. И таким образом мы собираем себе богатство. Вот здесь говорится: «На пути откровений твоих я радуюсь». Это откровение, как во всяком богатстве. И это богатство. То богатство, которое мы соберем здесь, но не на небесах, моль, ржа его будет истреблять. А то, которое уйдет туда, правильно будет отдано. Если Бог говорит десятину и сверх, отдай десятину, а потом столько, сколько ты хочешь. И отдай туда, куда говорит Бог, а не так, как ты хочешь, и не когда ты хочешь. Импульсивно: сегодня даю, завтра не даю, сегодня обиделся, не даю, завтра опять даю. Так не бывает. Но ты должен радоваться, не в печали отдавать. Вот что говорит Иаков по отношению к преуспевающим людям, которых Бог благословил средствами, деньгами. Глава 5, 1-3 стих. «Послушайте, вы богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас». Они процветают, бедные в это время, возможно, славят Бога и радуются Богом, а богатые кичатся: «Вот, видите, мы, вот если вы будете жить так, как мы, у нас есть принципы, надо жить по принципам, и вы станете богатыми». И богатство – это благословение. Благословение, если оно приходит от Бога. Но даже если оно пришло от Бога, а вы забудете, что оно пришло от Бога, и возомните о себе, то Слово Божие говорит: «Рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью, золото ваше, серебро ваше изржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровище на последние дни, сокровище смерти». Поэтому, когда вы правильно используете свои средства, которые Бог вам посылает, и правильно направляете их, это откровение. Надо получить такое откровение в дух. И когда человек начинает дисциплинировать себя и действует по Слову Божьему, и благодарит Бога, однажды в твоем духе загорится такая сильная радость, и начнется благословение. До тех пор, пока в духе ты не будешь отдавать это с глубокой радостью, без печали, пока твоя плоть замолчит, пока корень сребролюбие будет полностью подрублен, когда ты не будешь следовать за своими десятинами, когда для каждой десятины и приношения, которое ты даешь, ты будешь полностью умирать и не контролировать ситуацию. Я сожалею, что есть церкви, где пастора дают отчет. Этим самым их семя, святых семя, не умирает. Они знают, куда пошло, они знают отчеты. Отчеты нельзя вести по одной причине, чтобы святые могли быть благословенны. Безрассудно, если семя не умрет, оно не живет. А тогда мы не знаем, куда он их направит. Вы думаете, когда они вам отчитываются, вы знаете, куда он их направил? Он говорит, столько-то на бедным, столько-то на благовествование. А вы знаете, это в его понимании бедным и благовествование. Вы все равно ничего не знаете. Вы просто удовлетворяетесь отчетами, что пастор подотчетен вам. Это вы должны быть подотчетны ему, а не он вам. Он пастор. И когда пастора становятся подотчетными, когда идут за стадом, это бедствие для стада. Пастор должен идти впереди стада. Идите впереди и не будьте подотчетны людям. Будьте подотчетны Богу. Это очень важно. Это одно из откровений. И это откровение можно также перенести в сферу исцелений. Это откровение можно перенести в сферу святой жизни. Сегодня я хочу на этом закончить. Следующий разбор слова будет с 15 стиха. Мы сейчас встанем и споем песню. Славьте Бога, славьте в песнопениях. Поблагодарим Его за написанное слово, за слово, которое Он возвеличил выше всякого имени Своего.